Глава десятая. «Так ты теперь наш кто?» Я натянуто улыбнулась. «Руководитель. Папа вложился в этот проект. Решил, что мне пора практиковаться. А еще...» Он подался чуть ближе. «Я как раз думал, где тебя найти. И вот ты здесь. Крутое совпадение, правда?» Никита рядом тихо зарычал. Хоть и не сдвинулся ни на миллиметр, но я почувствовала кожей, как в нем поднялась волна ярости. Только вот что это? Ревность? А с какой радости? Мы же никто друг другу, и секса между нами не было. И вообще, ему надоели мои истерики. Так почему? «Ну что ж», — продолжил Артем, — «поговорим позже, а пока удачи на съемке». Игриво подмигнул и ушел, оставив после себя стойкое желание провалиться сквозь землю. Не горело желанием к этой встрече, как и не хотела вообще никакого общения с Артемом. Но уже ничего не изменишь, блин. Я повернулась к Нику. Он все еще не двигался. Но глаза... Боже, откуда там возник целый тайфун ярости? Мужчина склонился ко мне и шепнул так тихо, чтобы услышала только я. «Держись от него подальше». Я вздрогнула. Сердце на одно короткое мгновение затрепетало, но я тут же пришла в дикое негодование. «Нет, погодите-ка, с какой стати? Это угроза?» Пульнула в него обвинением, на что получила максимально равнодушное. «Это совет. С каких это пор ты мне советы раздаешь?» Он сжал челюсть. Вдох, выдох. Не помогло, потому что рявкнул вдруг. «Тех самых пор!» «В каких именно?» «Это что, намек на наш секс?» «Да ну, Даша, не будь идиоткой, он ничего не помнит». Никита. Я медленно плелся в общагу, слушая какой-то агрессивный бас в наушниках, подходящее под хуевое настроение. Даша, черт бы ее побрал! Взбесила так, что уже не осталось сил ее терпеть. После того, как слинял со съемки, тупо отсиделся у матери в палате, пока меня не выгнали медсестры. Я даже отключил телефон, чтобы никто не звонил и не баламутил воду еще сильнее. Я понимал, что, бросая фотосет, попаду на бабки. Но просто... Как, черт подери, снова посмотреть в лживые глаза Дашки? Беременна? Она что, брала уроки актерского мастерства у бывшей Макса? Господи, да что за хуйня творится со мной в последнее время? Какой паршивой черной кошке я перешел дорогу? И одной ли? Ладно, похуй, устал. Я просто хочу забыть и Дашку, и все, что было связано с ней, как кошмарный сон. Но парадокс в том, что не могу. Бля, засела у меня в голове и жужжит над ухом, как проклятый комар рано утром. Уже практически у комнаты сталкиваюсь с соседом, Костяном. Как всегда в своей любимой домашней форме. Треники, мятая футболка, шлепанцы. «О!» — ухмыльнулся он чуть криво. «А где твоя красотка?» «Дашку срисовал?» «Ну, конечно. Своей личной жизни ноль, так в чужую нос сует». «Не твоя забота», — буркнул я, обходя его. Но он не собирался просто так отпускать меня. «А что так? Не встал ночью? Поэтому она свалила от тебя ранним утром?» Гнусаво хмыкнул. «Пару недель назад такое рандеву устроил тёлочке, что я аж сам вздрочнул. А в этот раз чёт ни хрипа, ни стона». Я так и застыл с ключом у замочной скважины. «Что, блядь? Что ты сказал? Какое нахрен рандеву? Ты белку поймал?» Прорычал я, а он, не заметив угрозы, продолжил с наглой ухмылкой. «А что я сказал? Ты сам привел ту девку к себе. Симпатичную, шумную. Я сначала подумал, что вы ругаетесь. А потом началось. Стонала она, кстати, знатно. Почти до рассвета. Бам!» Мозг выключился, а вот руки наоборот. Я полностью разворачиваюсь и в два шага оказываюсь возле соседа. Хватаю за ворот футболки с яростью, что бурлит в крови, и припираю его к стенке. Костя резко выдыхает, замирает с вытаращенными глазами. Но я уже взбесился и тяжело дышу. Назад дороги не будет. «Повтори!» — рычу на соседа, как та паршивая собака на цепи. «Ты что, с катушек слетел?» Он дергается, но я все еще держу крепко. «Повтори!» — требую с нажимом, но Костя не понимает. Да и я уже не понимаю себя. Скидываю кулак и резко бью соседа в морду, потому что все гудит внутри, как рой пчел. Хочу хоть на ком-то выпустить пар. Костя падает, а я отступаю от него на пару шагов, трясу головой, но это не помогает утихомирить собственные раздраи внутри. Я никого не приводил к себе в общагу, кроме Даши. И если сосед не глумится надо мной, то это значит... «Ты чё, охренел?» Шипит и с болезненным стоном хватается за челюсть, выплевывает с ядом. «Что тебе повторить? Что я, бля, из-за вашего ночного траха несколько недель назад не мог уснуть до утра? У меня, между прочим, сборы были рано утром. Чуть не опоздал. И вернулся я с них только вчера. А тут ты снова с той же девицей. Ну, думаю, все, хана, опять не высплюсь. Я замер». Горло уже сдавило от странных чувств, что так и перли со всех щелей. Хоть и боялся спрашивать, но все же... «Ты точно не разыгрываешь меня? Ничего не путаешь?» Костя взглянул на меня, как на идиота. «Сначала вы мирно поскандалили, а потом, ну, трахнулись. Долго и громко. Тут не перепутаешь». Я отшатнулся, будто от пропущенного удара под дых. А Костя все еще глядел на меня, как на психа. Да я уже и сам считал себя таковым. Но, честно, плевать. Резко открыл дверь и спрятался в комнате. Только как спрятаться от самого себя? Сердце бухало в ушах, будто кто-то бил в барабаны изнутри. Грудь стянула, а руки мелко задрожали. «Нет, ну как так? Я же пытался вспомнить ту ночь сотни раз. Но все, что помнил, это алкоголь, спор, и как Дашка разозлилась, прижала меня к стене в клубе, страстно поцеловала, и как позже я привез ее сюда. А потом провал. Я же реально думал, что она соврала, а все ее обвинения — это манипуляция, тупорылая игра. А сейчас стою с пульсирующими от боли висками и понимаю, что, возможно, я потерял из-за алкоголя важную часть той ночи. И тут внутри громко щелкнуло, словно пазл встал на место. Вспомнил вдруг, как Даша тем утром сказала: «Секс не повод для знакомства», а я едва не наорал на нее за это. А еще реально, как последний трус, заявил, что ничего не было. И тут, как гром среди ясного неба: «Так, погодите-ка, а сегодня? Ну вот это все про беременность. Это же...» Не сдерживаюсь и луплю кулаком стену. «Да твою ж мать! Ничего уже не сходится у меня в голове. И от этого становится дурно до тошноты. Нервы клокочут так, что уже едва я весь не взрываюсь из-за перенапряжения. Но я стоял как вкопанный и ощущал, как руки горели, а пальцы дергались. Что теперь делать, мать его, так? Не мог я больше находиться в душном и замкнутом пространстве. Да и пар нужно выпустить. Поэтому вылетаю из комнаты. А тут снова Костя. Шарахается от меня и сразу вскидывает кулаки к лицу. Мне жаль. Выдавливаю из себя и валю нахрен. От греха подальше. И вскоре врываюсь в наш пустой спортклуб, как один сплошной клубок нервов. На съемке было прохладно, как всегда. Кондиционер врублен на максимум, но в воздухе явно зависло паршивое удушье. Да, я вернулся. Ну а что мне оставалось? Я реально облажался. Вчера до поздней ночи выматывал себя в клубе и в итоге тупо рухнул обессиленный на мат. Но я так и не смог уснуть. Перед мысленным взором стояла Даша. Слишком отчетливо видел перед собой ее глаза, улыбку. Казалось, только протяни руку, и можно дотронуться, но... А теперь я увидел ее в реальности. После первой съемки она сидела перед зеркалом и пыталась сама поправлять волосы. Улыбалась кому-то. Я даже сперва подумал, не мне ли? Но, черт возьми, к ней наклонился Артем с ухмылкой хищника, которая действует ароматом ванили на наивных дурочек. Он что-то сказал ей на ухо. Дашка слегка отодвинулась, обернулась к нему, и теперь я отчетливо понял, кому предназначалась та улыбка. Не мне, черт подери. И в этот момент меня будто ударили между ребер. Резко, жестко, наповал. Я просто стоял, не в силах сдвинуться. Смотрел, как он кладет ей руку на спинку стула. Как Даша чуть натянулась, но не отодвинулась и не поставила урода на место. А он тем временем достал телефон, показал что-то, отчего Дашка тихо рассмеялась. Меня жгло изнутри, и казалось, что все внутренности в огне от ревности. Это же моя Даша, моя ураганная, дерзкая, неидеальная девчонка, но рядом с этим глянцевым ублюдком. Ладно, она не моя, и моей не будет, скорее всего. А вот почему с ублюдком? Да потому что не понравился он мне с первого взгляда. Слишком прилипчивый, слишком цепкий, слишком хитрый. Советовал же ей держаться подальше. И что, послушалась? Да ни хрена подобного. Пока я медленно сгорал, как мясо на костре, ко мне подошел фотограф. «Рад, что ты вернулся». Я лишь резко кивнул. Тогда он продолжил. «Без вас с Дашей моя задумка не сработает. Между вами такая искра, что вспышки не нужны». Он похлопал меня по плечу и ушел, а я не мог больше стоять и смотреть, как один дрыщавый уебок всеми силами пытается создать свою собственную искру с Дашей.